Прокимен глас шестый, Господь воцарится. Лепоту облечеся. Облечеся, Господь, силу и препоется. Вселенную я же не подвижится. Господи, долготудни. Господь воцарится.